Глава 7. Свадьба Фигаро. Да Понте отдал приказание кучеру, и через 5 минут карета остановилась у кофейни. Предоставив Джессону расплачиваться, да Понте помог Деборе выйти из экипажа. Здание кофейни было красивым, с отдельным входом для дам. В дверях да Понте понизил голос до шепота. «Хозяин сего заведения — мой соотечественник, итальянец. Нельзя сказать, чтобы я ему слишком доверял. Он вечно старается переманить у меня учеников и постояльцев для своего брата, который мнит себя знатоком Италии. Но кухня и вина здесь лучшие в Нью-Йорке». Беспрестанно оглядываясь, чтобы удостовериться, нет ли за ним слежки, да Понте провел их в маленькую пустую залу в глубине. Джессон предложил либреттисту быть их гостем, и тот с готовностью согласился. «Сейчас мы с вами на Бродвее, в центре Нью-Йорка, и можем поговорить со всей откровенностью», — сказал да Понте. «Как чудесно встретить таких очаровательных людей! Вы, должно быть, тоже принадлежите к миру искусства, господин Отис?» «Я музыкант. В часы досуга», — добавила Дебора, — «муж служит в банке моего отца». «Дебора всегда останется верна себе», — сердито подумал Джессон. Стоило ему объявить себя музыкантом, как она незамедлительно вносила поправку, портя ему настроение. Он проговорил, стараясь скрыть раздражение. «Я взял отпуск. Хочу заняться в Европе изучением музыки». «Вы к тому же и композитор, господин Отис?» «Да, я автор собрания духовной музыки Бостонского общества Генделя и Гайдна. Возможно, вы о нем слыхали? Эту музыку исполняют в здешних церквах». «Конечно, слыхал. Вы черпали вдохновение в духовной музыке Генделя и Гайдна. Вам посчастливилось, госпожа Отис, обрести столь трудолюбивого мужа. Не всякому дано умение заимствовать у кого следует». «А разве это достоинство?» — отозвалась Дебор. «Вспомните о Моцарте. Он умер нищим и был брошен в общую могилу». «Но я не Моцарт», — возразил Джессон. «Неужели она не может взять в толк, что если он пытается выяснить темные места в биографии Моцарта, то по важной причине у Моцарта отняли много лет деятельной жизни? Она слишком уверена в правоте своих суждений, однако ей еще придется раскаяться в своем скептицизме», — решил Джессон. И хотя Дебора, стараясь загладить свою ошибку, лучезарно улыбалась, Джессон продолжал на нее сердиться. «Дело в том, сеньор да Понте, что общество решило предложить Бетховену заказ на ораторию, и мне оказана честь лично передать ему этот заказ», — пояснил Джессон. «Я не знаком с Бетховеном. Он был мальчиком в те времена, когда я занимал пост придворного поэта его императорского величества. В Вене во всех кофейнах есть бильярды», — продолжал да Понте. «Известно ли вам, что Моцарт любил бильярд и был искусным игроком? Он утверждал, что эта игра развивает подвижность пальцев. Но в первую очередь он, конечно, был прекрасным пианистом». Официант принес воду, но да Понте не притронулся к ней. «Здешняя вода небезопасна», — пояснил он, — «и потребовал принести вина». «Нелепо думать, будто один композитор отравил другого», — сказал он, — «только потому, что в те времена первый пользовался большей известностью, нежели второй». «Разве Сальери пользовался в Вене большей известностью, чем Моцарт?» — удивился Джессон. — Несомненно. Сальери добился места первого капельмейстера при дворе, а Моцарт так и не поднялся выше третьего капельмейстера. Да Понте заказал итальянские блюда, и Джессону с Деборой пришлось признать искусство повара. Да Понте поглощал еду в молчании, нарушаемом лишь чавканием его беззубого рта. Покончив с обедом, да Понте объяснил. Я лишился зубов по вине одного моего врага в Вене, который пытался меня отравить. Он подозревал, будто я наставляю ему рога. Не перечесть, сколько злодейских преступлений замышлялось в Вене. Несмотря на возраст, глаза де Понте, когда он смотрел на Дебору, вспыхивали огоньком. Она смущалась от этого проявления старческого сластолюбия и не знала, как себя вести. Но знаки внимания, которые он ей оказывал, льстили ее женскому тщеславию. Однако, когда либретист под столом прижался к ней коленом, она не выдержала. Этот убеленный сединами распутник стал ей противен. Резко поднявшись из-за стола, она сказала: «Нам пора, у нас еще одно свидание». Схватив жену за локоть, Джессон заставил ее сесть и пояснил: «У моей жены плохая память. Свидание назначено на завтра». Дебора сидела, не двигаясь, ничем не выдавая обиды, хотя в душе кипела от гнева. «Прошу прощения, госпожа Отис, если я явился причиной возникшего недоразумения. Против свадьбы Фигаро действительно был создан целый заговор», — сказал де Понте. «Сеньор де Понте, вы как раз собирались рассказать нам о свадьбе Фигаро, о Моцарте и Сальери», — напомнил Джессон. Де Понте закрыл глаза и мысленно погрузился в прошлое. С улицы доносился стук копыт по булыжной мостовой. Время от времени тишину нарушали взрывы смеха и звон бокалов, долетавшие из зала. «Итак, Сальери можно считать мертв», — размышлял поэт, — «так же, как и его главный соперник Моцарт. Уж не от того ли Сальери пытался покончить с собой, что теперь, после смерти Моцарта, слава последнего намного превзошла его собственную славу, хотя он и оставался первым императорским капельмейстером? Может, его больной ум, истерзанный бесконечной завистью к Моцарту, толкнул его на самоубийство, и то лишь из желания привлечь к себе внимание?» Некоторые события де Понте помнил так ясно, словно они произошли вчера. Другие весьма смутно. Молодой американец требует, чтобы он напряг память. И де Понте, чье любопытство было возбуждено новостью о Сальери, готов был пойти ему навстречу. Много загадочных событий произошло в те годы в Вене. Неужели почти 40 лет минуло с тех пор, как он в последний раз видел Моцарта? Их связывали добрые отношения и работа, но никто не назвал бы их друзьями. Искренне ли относился к нему Моцарт? Этого де Понте никогда не знал. Ведь при всей свойственной ему наивности Моцарт всегда оставался в выигрыше. И хотя в Вене все люди с положением отлично понимали, что он, Лоренцо де Понте, был великим мастером интриги, в то время как у Моцарта этот талант отсутствовал, тем не менее именно на долю композитора выпала слава от постановки «Свадьбы Фигаро». А ведь никто иной, как он, де Понте, убедил императора поставить эту оперу. Все превозносили музыку, а либретто принимали как должное. Возможно, Сальери прикрывал чьи-либо чужие злодеяния, спрашивал себя де Понте. Бедный Сальери! Если он и останется в памяти потомков, то разве лишь за страсть к успеху и любовь к сладостям? От праха Моцарта не осталось и следа, но имеет ли это значение? Де Понте вдруг припомнил свои бесчисленные любовные победы. Куда уж до него Моцарту? Поэт сильно сомневался, были ли у Моцарта другие женщины, кроме его Констанцы.